20. «На свадьбу пришел звать?» — спросил Джон, когда Антон просунул голову из Чатагина в полог. «Это вы всерьез?» «А почему бы нет?» — улыбнулся Джон. «Сполошил весь Энмен, лишил моих земляков источника оленьих шкур и еще колеблется, праздновать свадьбу или нет». Шутливо строгим тоном заметил Джон. «Насчет шкур пусть не беспокоится», — ответил Антон. «Но Тавья сам заявил мне, что ему с самого начала не нравилась Тенарахтена. Он даже дотошно перечислял все ее недостатки. Громко, как мужчина, разговаривает, быстро ходит, словно на охоту собралась. Кулак у нее тяжелый, насмешлива и быстра. «Как же вы берете девушку в жены с такими явными пороками?» — спросил Джон. «Все это мне как раз и нравится», — ответил Антон. «Конечно, я здорово усложнил свою жизнь. Даже нескольких учеников было лишился на время. Но спасибо Яко. Когда он пришел учиться, вернулись и те, кто бросил ходить. А вообще я очень счастлив. Наверное, у вас тоже было такое». «Было ли такое у Джона и Пыльмоу?» «Через убитого Току, через слезы Мэри Макленнон, через многие страдания, неверие и недоверие. И вот уже такое чувство, когда знаешь, что уже ничто, кроме смерти, не может разрушить этот союз. Да и смерть тоже была бы бессильна». Но Антону хотелось услышать подтверждение своему счастью, и Джон ответил: «Было, конечно, было. Я вас очень прошу поговорить с Орво. Он не хочет меня видеть. Он, по-моему, уже понял все, и говорить с ним нечего», — ответил Джон. «Если бы так», — вздохнул Антон и, глянув в глаза Джону, сказал: «А ведь я виноват в том, что вас арестовали». «Не стоит об этом вспоминать», — отмахнулся Джон. «Нет», — продолжал Кравченко, — «вы должны меня выслушать. Это не оправдание, а установление истины. Я писал Бычкову о том, что ваше присутствие и ваше влияние на жителей Энмена стесняет мою работу. В Уэлене это поняли буквально и решили вас изолировать. После того, как вас увезли, я написал несколько писем. Немного успокоился, когда получил ответ от Бычкова, что ваше дело отправлено в Петропавловск и оттуда ждут указаний». «Вы напрасно беспокоитесь», — заговорил Джон. «У меня совершенно нет чувства обиды или злобы на вас. В конце концов, если серьезно вдуматься, то решение властей было правильным. А то, что у них нашлось достаточно ума понять меня и понять мое место на этой земле, родило у меня уважение к советской власти». «Это правда?» — обрадованно спросил Антон, и в его глазах блеснул огонек мальчишеской радости. «Какой он молодой!» — с затаенной завистью подумал Джон. «Сколько у него энергии! Быть может, ему вправду будет под силу сделать то, от чего я уклонился. И тогда он станет для этих людей подлинным героем, а не просто товарищем». Джон молча кивнул. С этого дня Антон Кравченко стал частым гостем в Деранге Джона Макленнона. Как-то он пришел с Тенарахтеной. Девушка переступила порог, высоко держа голову. Однако в ее глазах было смущение и немой вопрос: а как ее примет та, что живет уже долгие годы с иноплеменником?